Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Глава 7. Хвост. Выдержка у Гамегина была железная, а характер ангельский. В смысле, не как у святоши, а как у настоящего ангела, из тех, что в сказках на облаках спят. Все, что он обо мне думает, Анс высказал только когда мы сели в машину. Я бы на его месте, наверное, взорвался раньше. Но в самом деле, не успели те кодры начать выдавать интересную информацию, явно имеющую отношение к исчезновению Клайса Зифула, как я поднялся из-за стола, откланялся: «Будьте здоровы, мальчики, еще увидимся». И был таков. И это при том, что у нас все еще не было ни малейшей зацепки. Нет, в самом деле, Гамегину было за что на меня взъесться. Но если бы я продолжил расспрашивать декодеров об убийствах Шульгина и Ризеля, которых они сами называли флопарем и читером, полетела бы к черту моя легенда майора НКГБ. Но действительно, что это за чекист, который наводит справки о недавних убийствах? Мне оставалось только с серьезным видом кивнуть и сказать: «Понятно». А вот Гамегину было непонятно, с чего это я вдруг решил прекратить допрос свидетелей, которые с удивительной готовностью шли на контакт. Признаюсь честно, я никак не ожидал, что прорисуется какая-то связь между убийствами декодеров и исчезновением демона. У меня как-то сразу вдруг пропала надежда на то, что Клайс Зифул не сегодня, так непременно завтра объявится сам собой, живой и невредимый, расскажет какую-нибудь сногсшибательную историю о том, где он побывал, а после мы, может быть, все вместе отправимся в Оскар Уайлд, чтобы отметить это радостное событие. Дело принимало паршивый оборот. Именно это я и сказал Гамегину после того, как он немного остыл и перестал называть меня разными нехорошими и отчасти даже обидными словами, имеющими отношение главным образом к моим профессиональным навыкам. Если у американцев самое страшное оскорбление – неудачник, то у демонов это – дилетант. Они терпеть не могут непрофессионального отношения к чему бы то ни было. Они даже хобби вывели на профессиональный уровень, превратив его во вторую специальность. Если помимо работы у тебя есть какое-то иное увлечение, изволь отдаваться ему всей душой. Ну а нам-то, людям русским, что одно, что другое, глубоко пофигу. Сами знаете, дилетанты у нас везде, куда ни плюнь, от эстрады до Государственной Думы. Ну а что касается неудачников, так у нас их даже любят, а то и уважают. И вон, говорят, посмотрите, как человека жизнь колотит. А он ничего себе, улыбается да поплевывает. Ежели как следует на судьбу пожалиться, так тебе у нас непременно подадут, а то и стакан задарма нальют. Вот так у нас сложно душа организована. Всего этого я, понятное дело, объяснять Гамегину не стал, что мозги-то демону зря сушить. А сказал я ему следующее: «Успокойся, Анс». «Успокойся?» Гамегин крутанул руль так, что мы на повороте едва не вылетели на тротуар. «Если будешь так вести машину, нас остановит патруль», — попытался я успокоить демона. «К ангелам в рай!» «Бог ты мой, никогда я еще не слышал, чтобы Гамегин так ругался. Почему мы ушли?» «Мы узнали все, что нам было нужно». «Да!» — язвительно протянул демон. «Да!» — гаркнул я в ответ. Гамегин глянул на меня с опаской. «Об убийствах ребятам, скорее всего, ничего не известно», — продолжил я уже спокойно. «А если они что-то и знают, то все равно не сказали бы нам об этом сегодня». «Сегодня что? Число нечетное», — буркнул демон. «Ты что, не видел? Они же до смерти напуганы». «Никогда ничего подобного. Все тихо, спокойно. И вдруг... бац, бац! Двое человек из их компании мертвы. Без всякой видимой причины». «Без причины ничего не происходит», — серьезно заметил Гамегин. «Без причины возник весь наш мир», — не задумываясь, парировал я. «И не было никакой особенной причины для того, чтобы я родился в этой стране, именно в это чертово время». Я в сердцах ударил ладонь в ладонь. «Да еще с моими талантищами». Гамегин посмотрел на меня искоса, но интересоваться областью применения моих талантов не стал. «Куда мы теперь?» «Почему он уверен, что я знаю ответ на этот вопрос?» «Ты двигай домой, ну, в смысле, в наше временное пристанище, на Поварской. Озадачь свою рыжую подругу. Пусть соберет все, что можно о наших сегодняшних собеседниках. Думаю, нам еще предстоит встретиться». Кстати, ты часом не слышал о браках между людьми и демонами?» «Какое это имеет отношение к нашему расследованию?» — удивленно посмотрел на меня Гамегин. «Самое непосредственное». Я отвернулся, сделав вид, что меня заинтересовал пейзаж за окном. «Что именно тебя интересует?» — спросил демон. «Ну...» — я сделал неопределенный жест рукой, рассчитывая на то, что Гамегин сам поймет, что мне нужно. Но поскольку демон молчал, мне пришлось продолжить. «Это вообще-то возможно? Ну, с точки зрения физиологии?» Гамегин молчал. Я посмотрел на него. Демон улыбался. Я нервно дернулся. «Я сказал что-то смешное?» «Нет», — покачал головой демон. «Я просто подумал...» «А, ладно», — махнул он рукой. Вообще-то подобные недоговоренности были не характерны для Гамегина. Если демон начинал говорить, то непременно заканчивал фразу. Потому что, в отличие от нас, людей, демон вообще не раскрывает рта, если не знает, что собирается сказать. «Я задал вопрос», — напомнил я. «А какие могут быть проблемы, если мы представители одного вида?» Я задумался. Ненадолго. «В самом деле, вопрос глупый. Все мы гомо-сапиенсы. Просто мне не доводилось слышать о браках между людьми и демонами, между людьми и ангелами, между демонами и ангелами». Гамегин посмотрел на меня и снова усмехнулся. «В аду живет несколько смешанных пар. Один из представителей службы, я его неплохо знаю, нашел себе жену в Москве. У них двое детей». «А дети на кого похожи?» «На маму и папу», — Гамегин глянул на меня с опаской. «Слушай, тебе не кажется, что мы говорим не о деле?» «О деле, о деле», — машинально махнул я рукой. Мое внимание было уже занято другим. Я внимательно наблюдал за серебристым пассатом, то и дело возникавшим в зеркале заднего вида. Мы ехали по Ленинградке, машин вокруг было полно. Пассат то терялся в потоке, то вновь возникал неподалеку. «Притормози», — велел я Гамегину. Демон четко выполнил команду, но при этом все же спросил. «Зачем?» Пассат ушел влево. «Померещилось?» «Вперед!» Гамегин нажал педаль газа. «Ага, вот он, серебряный наш!» Снова болтается позади. Пристроился через одну машину. «За нами хвост», — жизнерадостно сообщил я напарнику. «Вижу», — кивнул демон. «Кто это может быть?» «Понятия не имею. Слишком грязно работают. Значит, не семья. Чекисты, те бы и прятаться не стали. Нагло бы сели на хвост и вели, как на привязи». «Стекла у пассата тонированные. Лиц сидящих в машине не разглядишь. Может быть, просто остановиться и спросить, что вам, собственно, надо?» «Нет, такого мне профессиональная гордость не позволяет. Мы первый день в Москве, а нам уже кто-то на хвост сел». «Неспроста. Ох, неспроста. Любая утечка информации из службы специальных расследований сатаны полностью исключается. Я могу сколько угодно подшучивать над дважды немецкой педантичностью демонов и их корпоративной преданностью, не снившейся даже японцам, но факт остается фактом. Демоны своих не продают. Насчет чужих не знаю, не было случая поинтересоваться. Выходит, подцепили нас уже в Москве. Кто и зачем? Вопрос временно открытый. А вот насчет того, где, сомнений быть не могло. Кроме как в Оскаре Уайлде, мы с Гамегином нигде засветиться не успели. На следующем перекрестке сверни направо. Анс молча кивнул. Поворот. Медленный, аккуратный, выполненный по всем правилам дорожного движения. Пассат также корректно повторил наш маневр. Сбавь скорость. Еще. Наш роскошный вишневый Lamborghini Gallardo едва тащился по пустой улочке с односторонним движением. Отстав метров на 7, дилетанты также медленно двигались за нами следом. Я неодобрительно цокнул языком. «Что?» — спросил Гамегин. «Мизинец даю на отсечение». Я показал демону палец на левой руке. «Это не местные». «В каком смысле?» — не понял демон. «В Москве они не больше недели». Демон оценивающе посмотрел на пассат, словно прилипший к зеркалу заднего вида. «С чего ты взял? Номера у них московицкие». Я свободно откинулся на спинку сиденья и сложил руки на груди, возомнив себя ни много ни мало, как великим сыщиком с Бейкер-стрит, объясняющим своему ненаделенному столь же выдающимся аналитическим умом товарищу, какие именно улики вывели его на след таинственного убийцы. «Видишь ли, Анс, И в Москве даже 7-летний малыш с удивлением посмотрит вслед любой роскошной машине, движущейся по улице со скоростью черепахи, да еще и притормаживающей на соответствующих знаках. Это своего рода философия, присущая моим бывшим согражданам. Ежели ты приобрел дорогую машину, значит, можешь позволить себе гонять на ней, не обращая внимания на светофоры. Если же ты пренебрегаешь сим правилом, следовательно, либо ты лох распоследний, либо... Я сделал паузу, предлагая коллеге закончить начатую мной фразу. «Либо у тебя есть на то веские причины», — сказал Гамегин, и еще раз посмотрел на крадущийся за нами Пассат. «Превосходно, Уотсон!» — я дважды хлопнул в ладоши. «А теперь, дружище, давай-ка быстренько свернем вон в ту подворотню. Только, пожалуйста, не включай заранее поворотник. Как только повернешь, газуй, что есть мочи. Мы выскочим в небольшой проходной двор, темный и капитально замусоренный. Примерно на полпути до выезда на другую улицу слева должны стоять здоровенные контейнеры с мусором. Между ними небольшой проход, точно под нашу красавицу сделанный. Если тебе удастся вписаться в него с первого раза, то наш эскорт проскочит мимо, не заметив нас». «Сделаем», — кивнул Гамегин. «Ну, ежели Анс обещал, так значит точно, сделает». Собственно, большой нужды отрываться от преследователей у нас не было. В Оскаре Уайлде я намеренно раздавал визитки налево и направо, так что выяснить, кто мы такие и где проживаем, не составляло никакого труда. «Ха! Тогда зачем же они за нами едут? Просто так, для профилактики?» «Ну что ж, в таком случае будет вдвойне забавно сыграть шутку с дилетантами сыскного дела». «И откуда только такие берутся?» «Как будто не для них сказано. Не старайся быть не хуже других. Стремись быть лучшим в своем деле». Кстати, кто это сказал? Точно не мое изречение. Где-то вычитал. «Книга постоянства императора Ху», — сказал вроде как совершенно не к месту Гамегин. Я уставился на демона, не зная, что делать. То ли заорать на него, то ли удивленно рот разинуть. А Гамегин резко вывернул руль влево и надавил на педаль газа. Машина была что надо. Взвизгнув покрышками, развернулась практически на месте и рванула с места в карьер, что твой застоявшийся в стойле рысак. Следившие за нами ребята, наверное, и понять не успели, что произошло. Была машина, и вот нет ее уже. Ну а когда они пришпорили свой Пассат, Гамегин уже аккуратненько задком загнал нашу вишневую кралю в узкий проем между обшарпанными мусорными контейнерами. Пассат пролетел мимо нас, как капля ртути, на такой скорости, что если бы даже сидевшие в нем ребята смотрели не только вперед, а еще и по сторонам, они бы все равно нас не заметили. Выждав пару минут, кто знает, а что если наши преследователи не такие уж лохи, и сообразив, что пролетели мимо цели, вернуться назад, я велел Гамегину выводить машину из укрытия и ложиться на прежний курс. Ну а поскольку в зеркале заднего вида более ничего интересного не наблюдалось, можно было задать демону вопрос, на данный момент интересовавший меня больше всего. «Выходит, дружище, ты наловчился читать мои мысли?» «Ну что ты мелешь, Дима?» — сукоризный посмотрел на меня Анс. «Я же тебе 100 раз объяснял. Демон может общаться телепатически только со своим братом-демоном, и то с обоюдного согласия, и на очень коротком расстоянии. У людей же равно, ты уж меня извини, как и у святош, отсутствует необходимый для этого орган». Демон быстро коснулся кончиками пальцев своей густой шевелюры, под которой прятались крошечные, напоминающие рожки, выросты. Объяснения Гамегина меня не удовлетворили. Говорить он мог все, что угодно, а факт все равно оставался фактом. «Если это не телепатия, то как ты узнал, что я вспомнил цитату из книги «Постоянство»?» «Телепатия», — Анс усмехнулся. «Зачем использовать телепатию там, где элементарная логика дает превосходный результат? Вслух ты назвал наших преследователей дилетантами, а про себя наверняка вспомнил при этом какую-нибудь подходящую к случаю цитату. Это раз. Не так давно я видел у тебя дома на столе книгу изречений императора Ху, которую сам же тебе и подарил. Из этого я сделал вывод, что книга тебе нравится, и ты регулярно ее листаешь. Это два. Заметив выражение легкой задумчивости на твоем лице, я сложил 1 и 2 и получил 3. Ты пытался точно воспроизвести цитату, которая, по всей вероятности, принадлежала императору Ху. «Я отлично помнил цитату, но забыл, что она из книги «Постоянство», — сухо ответил я. «Что и говорить. «Уел меня напарник». «И что это было за высказывание?» — спросил Анс. «Не старайся быть не хуже других. Стремись быть лучшим в своем деле». «Не совсем точная цитата», — поправил меня Гамегин. «В книге это звучит так. Забудь о том, что когда-то ты хотел быть не хуже других. Стремись стать лучшим. Иначе удача о тебе забудет». «Афоризм должен быть коротким, иначе он бьет мимо цели», — сказал я, глядя в сторону. «Афоризм — это концентрированная мудрость», — тут же подхватил демон. «И чем больше ее усушивать, тем труднее потом разжевать». «Ну, завернул, напарничек», —